Кира. Я стояла посреди шикарного холла отеля и смотрела вслед убегающему парню. Меня одолевали странные чувства. Впервые в моей сознательной жизни мне помог абсолютно посторонний человек. При этом несколько часов назад он безапелляционно отшил меня и все же не бросил на улице в такую погоду. Неизвестно, конечно, в какую копеечку мне влетит проживание здесь, но как только я получу свои документы обратно, тут же съеду в отель попроще, а деньги верну. Позвольте, я помогу вам с вещами. Чересчур сердобольный беллбой уже схватил мой чемодан, который каким-то удивительным для меня образом оказался здесь, и направился к лифту. Мы поднялись на 10-й этаж и, выйдя из лифта, зашли в крайний от входа номер. Он был огромным. Сразу все не удалось разглядеть, но две комнаты минимум в нем было. Парень поставил мои вещи и поклонился. Я прикусила губу и тихо сказала: «Простите, мне нечем вас отблагодарить, мой кошелек. Меня уже отблагодарили, не переживайте», — улыбнулся он. «Хорошего отдыха». Дверь с негромким щелчком закрылась, оставив меня одну. Я разулась и прошла в спальню. Огромная кровать с бархатной спинкой занимала почти половину комнаты. Прямо в куртке я села на ее край и посмотрела в панорамное окно на искрящийся тысячами огней Невский. События последних дней совершенно выбили меня из колеи, а сегодняшнее приключение еще и лишило сил. Находиться в свободном падении, не чувствуя под ногами твердой опоры, было неприятно. Хоть бы мои документы скорее нашлись. Выступлю на конференции и сразу же уеду домой. Возьму пару выходных, буду спать и читать. Я легла на спину и раскинула руки. Кровать была очень удобная, и, несмотря на недавно пережитый стресс, меня тут же потянуло в сон. Проснувшись утром в куртке и джинсах, я пожалела, что не нашла вчера в себе сил раздеться. Горячий душ вернул меня к жизни, сразу же захотелось что-нибудь съесть. Вот только мой кошелек по-прежнему оставался в потерянной сумке. Желудок предательски заурчал. Размышляя над тем, что я могу перекусить на завалявшиеся в кармане куртки несколько сотен, я вышла в гостиную и, к своему великому удивлению, увидела изящно накрытый к завтраку стол. Первую секунду я подумала о том, как и чем буду за все это расплачиваться, но природа взяла верх, и спустя пару мгновений, постановая от удовольствия, я жевала еще горячий круассан, запивая его свежевыжатым апельсиновым соком. Плевать, сколько это стоит. Это безумно вкусно. После поистине королевского завтрака на мир смотрелось гораздо веселее. День стоял солнечный и, судя по всему, морозный. Жаль было просиживать такую красоту в номере, тем более, что завтра я планирую уехать. Быстро одевшись, я спустилась вниз. Новостей от моего вчерашнего спасителя не было, и я решила прогуляться по Невскому. Впервые за долгое время никуда не спеша, а просто шагая по широким питерским тротуарам, я чувствовала себя очень хорошо. Наверное, это моя природная живучесть активно подключилась, но я почувствовала, как мысли возвращаются в русло привычного оптимизма. Я остановилась и, закрыв глаза, подставила лицо солнцу. Город приятно гудел, словно убаюкивал. «Девушка, извините, что беспокою». Прямо передо мной остановился парень в коротком пальто с поднятым воротником. «Я заметил, что вы никуда не торопитесь». Я улыбнулась. «Очевидно, что не тороплюсь. Моя знакомая не смогла прийти, а мы договорились на перформанс в Анну Нову пойти. Билет вот пропадает». Он протянул мне приглашение на два лица. «Может, вы будете не против?» «Буду не против», — улыбнулась я. «Судьба сегодня точно балует меня. Но не всегда же ей нам не отыгрываться». Мы прошли минут пять чуть в сторону от Невского и оказались перед входом в галерею. За это время молодой человек рассказал мне о мероприятии, судя по первому впечатлению, довольно пафосном. Он любезно пропустил меня внутрь и, пожелав хорошего времяпрепровождения, ушел. Я сняла в гардеробе куртку и критично осмотрела себя. Копна непослушных рыжих волос, темно-вишневого цвета удлиненное платье по фигуре и ботинки на устойчивом каблуке смотрелась по-питерски. Взмахнув непривычно свободными от вещей и телефона руками, я взяла с фуршетного стола бокал шампанского и пошла в зал, откуда доносились звуки музыки. Видимо, действо было в самом разгаре, потому что посетителей внутри собралось довольно много. Я с интересом разглядывала красивых и вычурно одетых девушек и мужчин, ведущих неспешные беседы и выпивающих на фоне выступления танцоров. Я еще та ценительница современного искусства. И в очередной раз у меня была возможность убедиться в этом. Зато здесь было тепло, светло, и наливали вкусное шампанское. Насмотревшись на полуобнаженных танцоров и их неестественные пляски, я перешла во второй зал, где, освещенная неяркими лампами, висела одна единственная фотография. На ней был запечатлен мужчина, стоящий на высоком холме. Его лица не было видно, он стоял и смотрел вдаль. Но положение его плеч и рук выдавало тоску и одиночество. Я замерла, пораженная сочетанием сюжета, воплощения и света. Я почувствовала ту же боль, что и он. По телу пробежали мурашки. Это было так потрясающе, что я не могла оторвать взгляд от фотографии. «Хорошее фото, правда?» Услышала я негромкий глубокий голос. «Необыкновенное!» Выдохнула я и повернулась к собеседнику. Передо мной стоял несостоявшийся отец моего ребенка. И он был чертовски привлекателен сегодня. Явно очень дорогой черный костюм с зауженными брюками, белая футболка и белоснежные кеды, которые выглядели так, словно 5 минут назад стояли на витрине. Я только сейчас смогла рассмотреть своего вчерашнего попутчика по-нормальному. Темные, почти черные волосы небрежно уложены, острые скулы, волевой подбородок, чуть пухлые губы, улыбающиеся сейчас, а еще большие карие глаза в ореоле темных длинных ресниц. Я нервно сглотнула. «Ой, Кира, на кого ты позарилась?» «Когда я вас увидел, решил, что вы меня преследуете». Он посмотрел мне в глаза с интересом и каким-то волнением. «Но, кажется, я ошибаюсь». Я, наконец, отмерла и промямлила. «Что вы? Я здесь не из-за вас. Меня молодой человек пригласил». Темная бровь удивленно взметнулась вверх. «Не мой молодой человек», — зачем-то добавила я и отрицательно помахала руками. «Мы недавно познакомились». Кажется, стоило замолчать, потому что вторая бровь моего спасителя поползла туда же. «Короче, это не то, что вы подумали». Я выдохнула и залпом допила оставшееся шампанское, поставив пустой бокал на поднос проходящего официанта. «Откуда вы знаете, что я подумал?» Усмехнулся он и убрал руки в карманы. «Могу предположить», — не глядя ему в глаза, сказала я. «Это ваше выражение лица?» Он громко рассмеялся, красиво откинув голову назад. «Наверняка подумали, что раз вы мне вчера отказали, то я сегодня другого нашла». Стыдно-то как. Я по-прежнему не могла поднять на него глаз. «Была такая мысль», — все еще улыбаясь, ответил он. «Но что-то вы не похожи на человека, приехавшего в Питер, чтобы парня на ночь снять». Я подняла повыше подбородок. «А на кого я похожа?» Он неспешно изучал меня. Лицо, волосы, шею, грудь, руки. От его взгляда меня в жар кинуло. Чувствуется опыт и харизма. «Держись, Кирстен, ты тоже очень даже ничего». «На учительницу», — резюмировал он. «Почти прямое попадание в профессию, заставила приоткрыть от удивления рот. «Да как так-то? Неужели у меня на лице написано? Или на груди?» Он удовлетворенно улыбнулся и пояснил. «Вы хорошо и грамотно говорите, и есть у вас что-то такое детское, что ли?» Он поправил волосы. «Может, уже познакомимся, а то я даже не знаю, как к вам обращаться». Я наконец-то оправилась от удивления и представилась. «Меня Кира зовут». Он улыбнулся. «А меня? Олег!» Между нами со скоростью ураганного ветра вклинилась высокая и стройная блондинка. «Это кто?» Едва скосив на меня глаза, спросила она у него. Олег поморщился и ответил, как мне показалось, нехотя. «Моя знакомая. И с каких пор подобные девушки стали твоими знакомыми?» Выделив интонации «подобные», она сложила руки на груди. «Мы не виделись всего несколько месяцев. А ты уже так изменился? Неужели в Петербурге нормальные девушки закончились?» «Ника, замолчи, пожалуйста!» В его голосе появился металл. «Замолчи?» Блондинка повернулась ко мне и, окинув меня брезгливым взглядом с головы до ног, завелась еще больше. «Ты сейчас это? Эту девушку защищаешь?» Ее лицо выражало такую степень удивления и возмущения, что я почти засомневалась, что я девушка. «Я сейчас пытаюсь остановить твои нелепые логические размышления», глядя прямо в красивое лицо светловолосой фурии, сказал Олег. «Олег!» На ее щеках появились пятна. «Что у тебя с ней было?» Повисла пауза. Я посматривала по сторонам, ища подходящий момент, чтобы удалиться куда-нибудь подальше от этой идеально пугающей красотки. Но фраза, сказанная Олегом, заставила меня замереть от ужаса. «Она ждет от меня ребенка».